поводя плечами, заваливаюсь в кабинет. Палача не наблюдаю, его нет, но он не выходил. Зато есть персонаж из аниме «Темный дворецкий». Себастьян, если не ошибаюсь. А может и ошибаюсь. Присаживайся, знакомься, указывая на Себастьяна, улыбается игрок. Мой, так сказать, брат. Здрасте, курьер. Наслышан, улыбается он. Ну, как поживает юный чемпион? Игрок тебя не загонял. Заткнись, хмурится игрок. Курьер мой ученик. А ты не трепись, а к делу переходи. Себастьян разводит руками, снимает наручные часы с левой руки. Смотрит на них, проводит над циферблатом рукой и подает их игроку. Тот действие повторяет, просит меня присесть и щелчком пальцев создает на столе чашки чая и конфеты. Значит, первая настоящая охота прошла успешно. Ловко ты забузу до белого коленя довел. Очень ловко. Послушался, не стал какаши добивать. Держи, подарок. Роликс, приняв часы, киваю. Спасибо. Но это ведь не просто часы. Правильно, швыркнув чаем, улыбается Себастьян. Это то, что тебе поможет. Брат сильно просил помочь. И вот, ловушка душ, ловит и хранит души, связана с твоим инвентарем. В бою будет втягивать в себя души и хранить их. Употребить сможешь, когда захочешь, в безопасном месте. Просто выбери нужную душу в инвентаре, в новом разделе. Ну или своим девочкам подаришь, они рады будут. Кстати, как у тебя с Люцианой? Любовь и взаимопонимание. Ох, как замечательно. Просто чудо. Рад за вас. На свадьбу пригласить не забудьте. Приду с подарками. А вы ее знаете, Люциану? Не еет. Просто интересуюсь. Я. Достаточно, кривится игрок. Дай пообщаться с учеником. У нас, между прочим, дела. Итак, курьер, ты растешь. Можно сказать, ты уже вырос. Тело 16-летнего соски. Дальше ты расти не будешь. И стареть тоже. Но мы здесь не за этим. А зачем? Задание. Подняв палец, улыбается игрок. Первое и самое приоритетное. Тебе предстоит спасти Карину Узумаки. Надо так. Потом объясню, зачем она мне. Это будет на экзамене, ты знаешь. Мне все равно, кого ты убьешь. Но вот Карин спаси и доставь мне. Повторяю, она цель приоритетная. Едем дальше. Кахару и Хамура. Устрани их, как вернешься. Души у них полезные. А если они продолжат влачить свое жалкое существование, проблемы будут. Устрой так, чтобы они не проснулись. Сразу как вернешься. А зачем? Они же старые, спрашивает Себастьян. Курьер, объясни. Скорее всего, по возвращении, Какаши доложит обо всем руководству. В деревне начнется кипиш. Врагов у меня много, старейшины не сразу же, но настроит против меня всех. В Конохе случится бойня, а пока она там не нужна. Поэтому их и надо устранить. Правильно, улыбается игрок. Ты, кстати, к Гата собираешься. Ну вот, ловушка душ как раз поможет. Да, души ни о чем, но на легкий перекус потянут. Деньги сожги вместе с особняком, это обязательно. Это я с радостью, а то местные дележку устроит. Перегрызутся все. Игрок довольно улыбается. Себастьян, поглощая конфеты, пьет чай. Решаюсь попробовать. Смотрю на синюю жидкость в чашке. Пробую. По вкусу чем-то напоминает сигареты Люци. Отдаленно, но сходство есть. Как станешь сильнее, боль уйдет и не вернется. Души сможешь поглощать тысячами. Сейчас же не спеши. Используй ловушку. Так, что там у тебя по показателям? Новая стихия открылась. Вода. Владение мечом подтянулось. Рукопашный бой. Сила. Все техники забузы. Хорошо. Сам радуюсь. Еще бы не боль. Увы и ах, без этого пока никак. Разводит руками игрок и, глядя на брата, продолжает. Учиться надо постепенно, без рывков, а то крыша съедет, и щупальцы с глазищами на заднице вырастут. Да, брат, не спорю, оттопырив мизинец, кивает дворецкий. Полностью согласен. Еще бы, ухмыляется игрок и смотрит на меня. Ученик, а еще что-нибудь ты заметил? Да, вспоминая прошедшие события, киваю. Оружие, взрывчатка. Здесь все работает не так, а как, реально. Здесь винтовка. Это просто винтовка, без уровней урона и прочих игровых, как было в мире осадков условностей. Взрывчатка, что видно на примере подарочка, оставленного в сейфе из 4 брошенной в лужу, это именно взрывчатка. Не как в игре, а настоящая. И это безусловный плюс. Плюс в том, что пуля, попавшая в руку, наносит не только условный урон и какие-то прописанные ей повреждения. Она рвет кожу, мышцы, кости. А поскольку стимуляторы здесь только у меня, быстро от таких ран не исцелиться. Даже медики не смогут мгновенно вытащить осколки, дробь, осколки костей и собрать раздробленные пули и суставы. Спасибо за такой подарок. Ни за что, важно, надувается игрок. Повторюсь, Ты мой ученик, а не агент, и твоя безопасность для меня в приоритете. Конечно, в этом мире ты не имба, пока еще, но скоро таковым станешь. За то, что не собираешься сидеть и какого-то хрена выжидать, отдельная благодарность. А то, что плевать хотел на канон, так вообще. Еще вопросы, куда ты дел Дунгая? Он же не выходил, пошел в смертельную битву. Прочистит мозги, верну. Не прочистит, верну в хентай-версию Дума. Пусть там живет, и помнит меня, собака неблагодарная. А Костян, с ним все сложно, мрачнеет игрок. Объяснять долго. Скажу только то, что, мне жаль отпускать его, но в его случае, просто уйти и освободить дорогу молодым, наиболее оптимальный и правильный вариант. Позже, если интересно, я расскажу и даже покажу его историю. Ты иди, с девочками пообщайся, миссию закончи, потом свяжемся. И про задание не забывай, старейшин надо упокоить сразу по возвращении в Коноху, Карину Зумаки спасти. Позже объясню, зачем она мне, ну или ты сам поймешь. Иди, мне с братом пообщаться надо. Спасибо за чай и за конфеты. Возьми, девочек угостишь, улыбаясь, толкает мне корзинку игрок. Спасибо. Едва беру корзинку, телепортируюсь в наш замок, в спальню. Пока девочек нет, сажусь на кровать, пытаюсь переварить информацию. В том, что старичков надо убирать, нисколько не сомневаюсь. Зачем игроку эта долбанутая Карин, не спрашиваю. Не всегда понимаю его действия и поступки, но такое поведение игрока не настораживает. Меня это пугает. Он не как наставник, он как брат. Это, конечно же, круто, потому как раньше он был невыносим, но не знаю, что думать. После посиделок в мире демонов, общения, хорошего ужина и слишком уж горячих поцелуев, получаю новый комплект одежды, размером побольше, потому как вырос и в компании Ирис отбываю в страну волн, прямо в дом Тадзуны. Появляюсь у стола, чем заставляю Наруто и Сакуру, Тадзуну и Цунами подпрыгнуть. Выпрямляюсь, обнимаю Ирис. Ну что, сопляки, все жрете, Саски? Выкатив глаза, стонет Наруто. Саски-кун, пищит Сакура. Как ты изменился, такой красивый. Заткнись, иначе убью, проведя пальцем по горлу, рычит Ирис. Где этот придурок? Глядя на Тадзуну, спрашиваю. Какой, Какаши зовут? Наверху. Хмыкнув, иду к лестнице, поднимаюсь на второй этаж, с ноги открываю дверь и заваливаюсь в комнату. Какаши сразу подозревает неладное, пытается встать. Не бойся, не трону. Хотя надо бы. Итак, что за хрень произошла на берегу? Ты, не я, Какаши. Вопрос именно к тебе. Зачем ты ломанулся за Забузой? Ты не мог не знать о том, что на воде он имеет преимущество. Ты убиться хотел или нас убить? Саске, я, неважно. Давай заключим сделку. Ты затыкаешься, ничего не говоришь о том, что было на берегу. Я за это не трогаю тебя. Договорились? Я должен доложить руководству. Не договорились. Ладно, смотри, Какаши, потом не обижайся. Я предупредил, в случае чего. Ты видел смерть Забузы? Знаю, что видел. С тобой я заморачиваться не буду. Что они с тобой сделали? Саске, ты ведь, что, был другим? Да, был. Но давай на чистоту. Мою семью, мой клан уничтожили. Сделал это мой брат. Вот только не говори, что руководство не знало об этом. Клан не защищали. Никто и пальцем не пошевелил, когда Итачи резал всех. Почему? Руководству, Хирузину, старейшинам, возможно, другим кланам так было нужно. Возможно, все знали о том, что будет. Вы все виноваты. И ты тоже. Шаринган, береги. Если сдашь меня, я заберу его. Позже. А пока не мешайся мне. Ты не наставник, ты дерьмо на палочке. И как человек, ты тоже дерьмо. Возись с этими двоими недоумками, вздыхай на кладбище, а меня не трогай. Понял, понял. Чудно, обнимая Ирис, широко улыбаюсь. Отдыхай, пока. А у меня дела в городе. Хочу Гата навестить. Саске, это опасно. Тебя убьют? Ну да, конечно. Ирис, милая, подбросишь до города? Ирис, улыбаясь, кивает. Обнимает меня, глаза слепит вспышка. Появляемся мы на улице. Среди попрошаек, которые от неожиданности разбегаются. Да, ситуация, безнадега. Мусор, грязь, нищета и безысходность, качает головой Ирис. Что делать будем? По-тихому или с фейерверками? Так, что у меня есть? Магазин, оружие, миниган из 4-го Фалыча. Красавец, а цена? 150 тысяч, да ну и хрен с ними. Противно от таких мыслей, но не в деньгах счастье. Больше заработаю, если жаба не задушит. Покупаю миниган, за такую же сумму набираю патронов, хватаю ползущего мимо пьянчугу, спрашиваю, где найти Гата, и ничего не узнаю. Пьянь говорит, что слишком с похмелья страдает, поэтому ничего не помнит. Вот если бы здоровье поправить, но ни на что. Сую дармоеду 1000 местных рё, вдобавок выдаю 2 бутылки водки. Алкоголь товарищу заходит, вылокав полбутылку, повеселевшее тело объясняет, что где. Гата обитает в своем особняке, его люди, те, что не охраняют господина, днем тусуются в баре. Особняк, он же самый большой дом тут один, пройти мимо невозможно. Мимо бара тоже, там всегда шумно и многолюдно. Они в той стороне, если идти прямо, то сначала будет бар, а через 200 шагов и особняк. Выдав информатору еще 1000, киваю Ириса, иду в указанную сторону. На ходу вызываю из инвентаря 2 пистолета обычных, 9-миллиметровых. Для пущего эффекта, снимаю с башки протектор. Проходим метров 10 и тут начинается. Заинтересованные нашим появлением, к нам двигаются 4. Пьяные, в грязной одежде, выдыхая облака перегара. Они демонстративно поправляя мечи и подбадривая друг друга подходят. «Эй ты, сопляк», — говорит судя по всему главный, — «это наша улица. За проход надо заплатить». «Сколько?» «10 000». «Хорошо, сейчас, и девчонку», — кивает он на Ирис. «Она у тебя симпатичная. Пошли, красотка, посидишь с настоящими мужчинами. А ты, сопляк, можешь забрать ее завтра. Она будет вон в той канаве. Как грубо. А знаете, не дам ни денег, ни жену. Я вас сейчас убью. Вот этих придурков быстро, а тебя разговорчивый, медленно. Ты один, а нас 4. А сейчас еще подойдут. Шансов у тебя нет. Отдай девчонку, выверни карманы и вали, пока мы за тебя не взялись. Вот эти штуки в руках, тоже оставь. На вид предметы ценные. Они кретины, глядя на меня вздыхает Ирис. Отребье, днище, решившие, что у него сила. Любимый, прости, но я об это, мараться не буду. Что сказала, шлюха? Выстрел. Пуля попадет в пах уроду, отчего он валится на дорогу и зажимает руками фонтанирующую кровью рану между ног. Еще 3 выстрела и 3 его подельников падают с простреленными головами. Сволочь, пытаясь уползти, стонет оборванец. Ты мне все уничтожил. Помогите, помогите, на нас какой-то псих напал. От тел отделяются светящиеся силуэты. Отделяются и тут же втягиваются в часы. Система сообщает, что 3 души получены. Не знаю, где вы это взяли, но спасибо. Инвентарь, оружие, легкий пулемет. Понеслась. А ты, бледина, думай, пока время есть. Стоило ли оно того? Ловил бы рыбу или работу нашел. А то, сам видишь, взвожу пулемет, перехватываю поудобнее. Из-за угла вываливает толпа оборванцев. Все размахивают мечами и даже сельхозинвентарем. Кричат как ненормальные. Зажимаю спуск и медленно веду пулеметом в сторону. Ничего не понимающие бандиты впадают в ступор, убежать не пытаются. Первая лента заканчивается. Быстро перезаряжаю и добиваю остальных. Почти всех. Убегают только 2. В часы затягивает души. Система сообщает количество. Перезарядка, идем дальше. Сопротивления нет. Местные пытаются свалить подальше. Бандосы занимают оборону в баре. Даже ножами из окон кидаются. В ответ кидаюсь в окна коктейлями Молотова, связками динамита и осколочными из гранатомета. От моих действий бар не только разносит, он еще и вспыхивает. Из-под горящих обломков слышатся крики. В часы тянутся души. Дожидаюсь, когда крики и души закончатся, иду дальше, к особняку, у которого один из бандосов пинками заставляет своих подчиненных идти и сражаться. Желающих особо нет, кто-то оружие бросает, другие пытаются сбежать, но их закалывают свои же. Вызываю из инвентаря миниган и множу всех их на 0. Шквал пуль, освобождая души, рвет тела на части. Перезарядка, подхожу ближе к особняку, замечаю в окне рожу гата, салютую и выпускаю весь боезапас в особняк. Меняю миниган на инсектизатор и поджигаю дом. Ну вот и все, наблюдая полыхающий особняк, улыбаюсь. Красиво, вздыхает Ирис. Прямо как на пустоши. Совесть не мучает? Совесть? Что это? Нет у меня такого. Милый, не ври мне, обнимая меня со спины, мурлыкает Ирис. Она у тебя есть, я знаю. Ну, расскажи мне, кого ты никогда не убьешь? Цунаде, Хинату, она милая. Мейескири. Пакура, к сожалению, мертва. Джираю, наверное, тоже не трону. Хотя, кто знает, может, я потеряю остатки совести. Не потеряешь. Не надо этого делать. Хоть чуть-чуть, но оставить надо. И нет, не думай о том, что ты чудовище. Все мы монстры. Кто-то больше, кто-то меньше. Ты просто делаешь свою работу. В твоем случае, цель оправдывает средства. К чему все это? Слежу за твоим состоянием, шепчет мне в ухо Ирис. Если все хорошо, то пошли обратно. Если надо побыть одному, все хорошо, пошли. Очень рада, забота. Грубая, но такая милая. Что поделаешь, она не человек. Но я знаю, она именно заботится о моем состоянии. И это, блин, приятно. Ладно, ух, хорошо горит. И души до сих пор идут. А полезная все-таки вещь, ловушка душ. Интересно, откуда они ее приволокли? Я думаю, учитель все расскажет. Позже. Глава 15. Ночь, замок Люцианы. После ужина, тренировка. Сегодня занятия теоретические. Люциана объясняет мне теорию демонической магии, согласно которой я могу менять размер, становиться невидимым, телепортироваться, проходить сквозь грани миров, проникать в сны и разумы людей, летать. Да, летают демоны не столько с помощью крыльев, сколько с помощью магии, что, глядя на крылышки Ирис, неудивительно. Также я смогу манипулировать огнем и не бояться его от слова совсем. Стану огнеупорным, как огнеупорный кирпич. Мой разум и образ мышления изменится, чего я, со слов демонов, просто не замечу. В итоге, по мнению Люцианы, получится из меня какое-то нечто или же что-то с чем-то. Но это потом. Потому что сейчас я все еще не очень. Конечно, у меня есть способности шиноби. Уже не слабые, потому как выпитая душа Забузы и имеющиеся навыки уже ставят меня на один уровень с Какаши. Но этого мало. По сравнению с демонами я все еще ноль. Но это можно исправить. Для ускорения процесса обучения, становления тебя настоящим инкубом и приближения нашей свадьбы, создав в руке очки и нацепив их на нос, вещает Люци. Тебе, любимый, надо выпить душу демона. Каннибализм? Нет, кивает жена. Ни в коем случае. Если даже из меркантильных побуждений, то все равно убийство. Но вот тут у нас другие обстоятельства. Душа страдает, и выпив ее, ты совершишь не убийство, а акт милосердия. Это поможет тебе. Но если не хочешь немного срезать свой путь, а желаешь учиться как люди, то придется учиться долго. Потребляя души сильных шиноби, ты становишься, извини за тавтологию, сильным шиноби с демоническими качествами. Процесс же становления сильным демоном идет медленно, а тебе нужно именно это. Поэтому я предлагаю тебе совершить акт милосердия, выпить демоническую душу и сократить свой путь, возможно, на несколько десятилетий. Кто из демонов так мучается, что добровольно отдаст свою душу? Во время войны наш народ прибегал ко всему, вздыхает Дала. Сильные демоны, знающие, те, кто по силам и опыту в тысячи раз превосходил нас, дабы не погибнуть, шли на крайние меры. Это как, мы существа не совсем материальные, взлетает вверх Ирис. Но разделение на тело и душу, даже у нас есть. Души демонов, чьи тела были уничтожены, наши знающие запечатывали в магические доспехи. По сути, это голем, управляемый душой. Наши души, в отличие от человеческих, испаряются медленнее, а знающие, с помощью магии могли надолго удерживать их. Вот мы и предлагаем тебе, берет слово Люци, выпить измученную сдерживающими чарами душу, освободить ее из ловушки и позволить жить внутри тебя. Нет, сами мы не можем. Мы суккубы, для нас это недоступно. Выпить душу инкуба мы не можем. Наши инкубы тоже. Одни слишком стары, других я сама не хочу усиливать. Все-таки для настоящего демона такая подзарядка означает хороший приток сил. Третий слишком уперты. А вот ты можешь. Ты молод, у тебя дар усваивать энергии. Твой разум гибок. Демон в демоне, и как это? Я с ума не сойду, не двинусь. Раздвоения личности не будет, не будет. Даже характер не изменится. Ты сильнее. У тебя божественная искра. Это абсолютно безопасно. Да и душа у нас подходящая уже имеется, кивает Ирис. Осколков личности и ненужных воспоминаний очень мало. Осталось только нужное и полезное. Там дел на 5 минут. Насколько полезное, Саске, давай на чистоту. Взлетая вверх и подлетая ко мне, говорит Люци, мы тебя любим, любим сильно, до безумия. Ты этого не замечаешь, но мы уже знаем, что потерять тебя не сможем. Ты живешь в опасном мире, местные умеют запечатывать и использовать хвостатых зверей, обладают силами и способностями, недоступными простым смертным. Среди них есть настоящие монстры, которые попытаются не просто убить тебя, но и подчинить. Так вот, пока ты не превратился в батарейку для какого-нибудь урода, желающего захватить или спасти мир, тебе и надо принять душу демона. Это поможет, не только не даст возможность победить, но и позволит понять, как быть демоном. То есть демоны добрые, Курьер, не поясничай, возникает рядом с нами игрок, не надо. О добре и зле разговоры слишком долгие и мнения слишком субъективные. Мы говорим тебе, что так будет лучше. Значит, так будет лучше. Хорошие объяснения. Если ты думаешь, что наставник и жены пытаются навредить тебе. Если бы я так думал, учитель, я бы не согласился. Я просто хочу больше информации и меньше размытых объяснений. А то мы тебя любим, мы хотим как лучше, и давай вскользь о чем-то упоминать. А я, начнем сначала, улыбается игрок, с самого, души. Душа есть энергетическая оболочка разумных и не совсем разумных существ, миров, в некоторых случаях машины сложных механизмов. У деревьев, особых мест, храмов, домов, есть дух. Вроде бы одно и то же, но душа более концентрированная субстанция. Душа есть признак жизни. Душа и тело связаны и долго друг без друга существовать не могут. Но души, как и тела, несовершенны. Они подвержены порокам, болезням, расстройствам, в некоторых случаях даже гниению. Вспомни курс школьной анатомии. Вспомнил, а теперь забудь. Потому что все чувства человека – это состояние души. Любовь, ненависть, похоть, привязанность, злоба – все это появляется в душе, а уже потом на это реагирует тело. Точно так же с мыслями и знаниями. Все навыки, все способности, умения, силы – все это в душе, а не в куске жира и сосудов, называемым мозгом. Да, там есть информация, да мозг не просто так в черепе болтается, но главное все же душа. Любовь разумных существ не есть замаскированный инстинкт размножения, это нечто большее. Ненависть не просто выброс гормонов, а состояние энергетической оболочки. После смерти физической оболочки, душа освобождается, находится в материальном мире 20 минут, испаряясь, теряет все ненужное, а уже потом уходит в прослойку между мирами, физическим и энергетическим. Там души проходят распределение. Одни, испорченные, уничтожаются. Другие, хорошие, уходят на перерождение в более благоприятные условия. Основная часть душ, те, что между плохими и хорошими, идут на перерождение и повторяют цикл. Те, что обладают особыми качествами, как, например, ты, идут другим путем. Ты знаешь каким. А демоны здесь при чем? Ученик, щурится игрок. Как это, быть летучей мышью? Я не знаю. И не узнаешь. Потому что летучей мышью ты никогда не был. Ты знаешь, что мир летучая мышь видит с помощью эхолокатора. Ты можешь попробовать представить, как это. Но будешь ли ты прав? Вот и сейчас, став демоном, ты пытаешься соответствовать. Но не знаешь как, поэтому на подсознательном уровне злишься. Ты груб, язвителен, прямолинеен. Ты неосознанно подражаешь своим женам, не понимая того, что инкубы, коим ты являешься, и суккубы настолько сильно отличаются, что являются по сути разными видами, и даже мыслят они по-разному. Употребление души демона не сильно усилит твою душу, но даст тебе силу физическую, нужные знания и, самое главное, способность понять, как живут инкубы. Достаточно подробно объяснил, просто я могу брата позвать, он более детально все разжует. Часов за 400-800, там у него только вступление иногда сутки занимает. Но тогда ты будешь знать по теме все, даже если не захочешь. А еще он нудный душнило. Не надо, брата, я все понял. Кхем, извините. Ну вот, так лучше, улыбается Люциана. Значит, приступим. Простите. За что, удивляется игрок. Ты не грубил и не выделывался. А за то, что хочешь знать больше, извиняться не надо. Ты нас прости, мотает головой Люци. Мы должны более детально все объяснять, а не так вот, в общих чертах. Все нормально, оставлю вас, улыбаясь, отходит игрок. Отходит и, медленно становясь прозрачным и типа как чеширский кот, исчезает. Девочки слетаются ко мне, обнимают, целуют, прибавляют к репутации. Потом Люци исчезает и тут же появляется, но не одна. С ней рыцарь в кроваво-красных доспехах. Огромный, под 2,5 метра, массивный и с виду неуклюжий. В одной руку монструозных размеров меч, в другой ростовый щит. Из щелей забрала и сегментов брони вырываются языки пламени. А Ластер, улыбается Люци. Как ты, мой верный воин, измучен, госпожа, выдыхая языки пламени, гудит рыцарь. Тысячи лет я несу службу. Чары, сдерживающие меня в доспехах, терзают остатки моей души и заставляют корчиться от боли. Мы нашли способ избавить тебя от мучений, вздыхает Дала. Госпожа, выдохнув, падает на колени рыцарь. Неужели вы смогли найти способ разрушить эту злую магию? Но тогда я, медленно испаряясь, еще сотни лет продолжу агонизировать. Нет, вы улыбаетесь. Вы сделали лучше. Нашелся тот, кто согласен избавить меня от мучений. Как? Кто? Кто это Добродиль? Покажите мне его, я хочу видеть. Люци указывает рукой на меня. Рыцарь замирает, бросив оружие, бьет себя кулаком в грудь, склоняет голову. Господин, ракочет рыцарь, не знаю, как выразить вам мою благодарность. Не знаю, какие слова подобрать. Вы принц нашего мира. Вы, если идете на такое, по-настоящему мудрый и справедливый правитель. Скорее, прошу вас, избавьте меня от боли. Моя душа уже 3000 лет горит в пламени. Как мне помочь тебе? Посмотри на него, шепчет в правое ухо Люци. Узри душу, скованную чарами, шепчет в левое Дала. Доверься себе, обнимая со спины, шепчет Ирис. Ты знаешь, как помочь. Знаешь неосознанно, на подсознательном уровне. Узри, говорят все трое. Смотрю, смотрю и вижу, как внутри доспехов, в языках пламени бьется в путах нечто обугленное, бесформенное. Душа явно пытается вырваться, но не может. Вижу. Рви путы, шепчет Люци. Сосредоточься на них, сконцентрируйся, шепчет Дала. Представь, как они истончаются и рвутся. Делаю, как говорят. Каким-то образом умудряюсь прикоснуться к ним. Тяну. Обжигая сознание, пламя ярко вспыхивает. Одна из держащих душу нитей рвется. Зал сотрясает ужасный хохот. Рыцарь раскидывает руки, наклоняется назад. Свобода. Выдав вверх столб пламени, кричит рыцарь. Да, огонь гаснет. Доспехи разваливаются. Из них на пол сыплется пепел. Рядом с доспехами формируется расплывчатый, едва различимый силуэт демона. Раскинув руки, он сам идет ко мне. Склоняет голову. Пей, синхронно говорят жены. Выпей его. Дай вторую жизнь. Пью, втягиваю душу. И тут, а что? Ощупывая себя, спрашиваю. А как? И все? Ты ожидал чего-то другого? Спрашивает Люци. Просто, да, как ощущение, да вроде, как будто и не было ничего, а, было, это что-то, уже изменило меня, если раньше, я думал, что люблю моих демонов, то теперь я в этом уверен, я знаю, кто я, знаю, мне таблетки надо, меня сейчас накроет, в этом случае, не накроет, качает головой Ирис, тебе надо побыть одному, ответы на все вопросы, ты сможешь ответить сам в себе, возможно не сразу, слушай себя. Мы будем ждать тебя в спальне. Оставшись один, пробую прислушаться к ощущениям. Вот только ничего не получается. В груди бушует пламя, все мысли крутятся вокруг жен. На лицо выползает ехидная ухмылка. Так, надо разобраться. Надо устроить себе приступ самокопания. Кто я? Теперь точно демон, да еще с божественной искрой. Что мне это дает? Многое. Но что именно? Все, что описала Люци. Но если все так, ну ладно, телепортация. Как, надо слово сказать, или, машинально шагаю вперед и понимаю, что шагнул метров на 5, от ужаса вскрикиваю, сажусь, и понимаю, что без присмотра девочек, этим заниматься не стоит, сдерживая смех поднимаюсь, чешу голову и взвизгнув ощупываю небольшой рог, Люци, верещу, но понимаю, что при этом даже рта не открыл, да, любимый, звучит прямо в голове веселый голос жены, а у тебя хорошо получается, уже и телепатию освоил. Продолжай. Зеркало на стене. К зеркалу перемещаюсь другим способом. Просто поднимаюсь вверх и как будто скольжу к стене. Просто схожу на пол, заглядываю в зеркало и залепляю ладонью по глазам. Там я, то есть Учиха. Вот только необычный. На лбу рога. Поднимаются вверх и загибаются назад. За спиной крылья. Не такие мощные, как у Далы. Немного меньше по размеру, чем у Люци, но не маленькие, как у Ирис. Я бы сказал, смотрится гармонично. А еще за спиной хвост. Прорывая штаны, изгибается, на конце стрелка, красиво, хвостом приподняв футболку и погладив рукой рельефные кубики пресса, улыбаюсь, глаза смущают, черные, с ярко-оранжевой радужкой и вертикальным зрачком, светится, но в остальном, блин, я в восторге, а теперь представь, в каком восторге мы, звучит в голове голос Ирис, на сегодня хватит, тебе надо отдохнуть, приводи себя в порядок, тебе все-таки маскироваться надо, и присоединяйся к нам. Концентрируюсь на своем облике и убираю демонические атрибуты. Сосредотачиваюсь на спальне и перемещаюсь туда. Созерцаю трех обнаженных женщин на кровати. Прыгаю к ним. Ну, думаю, пора, садиться на меня, Люци. Сестры, смотрите за мной. Если контроль потеряю, то вырубайте. Не заморачиваясь, Люци заставляет мою одежду исчезнуть. Хихикает, укладывает мои ладони себе на грудь и начинает ерзать. Ух, да, закатывая глаза, двигается Люци. Не могу дождаться, когда все будет по-настоящему, но и так довольно неплохо. Согласен с тобой, хоть и не по-настоящему, но приятно. А ты горячая. Моя температура 52 градуса. У тебя скоро будет так же. А белки? Не нуди, ерзая быстрее стонет Люци. У нас другой состав и мы не совсем материальные. Можем так раскаляться, что вокруг нас древесина вспыхивает и камни плавятся. Поцелуй меня, сестры, слюни подберите. Лучше смотрите за мной, а то уже крышу сносит. А вот теперь я точно знаю, она на самом деле девственница. Это правда, это по-настоящему. Я слышу ее, нет, не мысли, а еще я слышу, что она близка к финалу и из последних сил сдерживается от того, чтобы все сделать по-настоящему. Крутые способности, да. После ночи осторожного доведения друг друга до оргазма, без проникновения, потому как до свадьбы нельзя. Завтракаем, целуемся и вместе с Ирис отправляемся в страну волн, к дому Тадзуны. Появляемся неожиданно, резко, прямо у входа. В меня кто-то врезается, охнув, роняет корзину с бельем. Ау, машинально поймав корзину у земли, почему-то улыбаюсь и также машинально спрашиваю. Красавица куда-то спешит, красавица или же цунами? Женщина с темно-синими волосами и большими черными глазами испуганно садится. И Кайт, выкатив гляделки, вздрагивая, смотрит на меня. «Вы не ушиблись?» «Эн, нет», — краснея кивает она. «Ну же, не бойтесь», — подавая руку и помогая ей встать, улыбаюсь. «Хи-хи, а я и не боюсь, а ты, милый, да что там, просто скромный шиноби. Я вежливый, обходительный, красивый, от тебя вкусно пахнет, не могу понять чем, но, ох, мне пора». Оглядываясь, виляя бедрами и хихикая, цунами уходит. Смотрю на Ирис. Репутация. Цунами. Плюс 60. Это что было? А, ты инкуб. Твоя внешность, запах, движение, манера говорить, голос. Все это притягивает противоположный пол. Как видно, сильно притягивает. Нахрена мне это? Мы об этом уже говорили. Ну да, забыл. А меня? Меня они тоже будут притягивать? Да, пожимает плечами Ирис. И сильно. Но у тебя есть мы. А еще брачный контракт, так что держись, не было печали, черти накачали, смеется Ирис, расслабься, ты справишься, учись, пока время есть, учись слышать мысли смертных, выдать их желания, в будущем, когда станешь богом, тебе это пригодится, а как мне это увидеть, ты знаешь как, подожди немного, все само получится, держать себя в руках тоже научишься, просто помни о том, что у тебя есть мы и мы тебя любим, хотя, теперь... Получив рога, ты в этом уверен. Ну да. Глава 16. В доме Тадзуны обстановка мрачно ебанутая. Мужская часть коллектива, даже выползший на завтрак Какаши, меня ненавидит. Женская, в основном цунами, прибавляет к репутации, краснеет и оказывает всякие знаки внимания. Сакура как ненавидит, так и обожает. Бросает ревнивые взгляды на кривляющуюся передо мной цунами, полные обожания на меня и полные ужаса на Ирис, которая присутствием своим и напоминанием о том, кто она, останавливает поползновение в мою сторону. Бесцельно тусуясь по дому, пока все остальные завтракали, решали попробовать свои силы. Не знаю как, но пробую. Стою, прислонившись к стене, и смотрю на цунами. И тут, мир мигает, переворачивается, изображение плывет. Вижу себя, лежу голый на спине. На мне цунами, визжа и крича ругательства, прыгает, наклоняется, кусает меня за сосок, ловит за подбородок, сжимает и, отвесив пощечину, двигается еще быстрее. Акха, кашляя, чертыхаюсь. Кха, ага, мысленно бубнит висящая в воздухе рядом со мной Ирис. Представь, какого нам, видеть то, о чем, глядя на нас, мечтают смертные. Мы действуем на мужчин, как ты на женщин. Картины там такие. Посмотри на Сакуру. Не хочу. Посмотри. Уверена, там что-то необычное. Концентрируюсь на Сакуре. Вижу себя ползущим за ней на четвереньках и умоляющим о прощении. Я как собачонка, ползаю перед ней, стараюсь поцеловать ногу или руку. И прошу, прошу, прошу, блять, простить меня за то, что сразу не понял, как мне повезло. Как я, свинотище позорное, сразу не оценил свалившееся на меня счастье. Сакура же, снисходительно улыбаясь, прям как и Наичи, снисходит до того, что позволяет поцеловать ее руку. Тут же отвешивает пощечину и предупреждает о том, что за плохое поведение лишит меня всех благ. Бред. Чушь собачья. Больная идиотина. Ага, именно бред. А вот теперь слушай. Тадзуна мечтает трахнуть меня в задницу. Какаши хочет убить. А Наруто победить и спасти тебя от меня. Весело. Правда? Так вы. Сразу же, как только увидели. Мы увидели твои мысли, желания. Поразились им. Ты не хотел отыметь нас. Ты находил нас красивыми и необычными. Да, предложение Люци первоначально, ты принял из меркантильных побуждений, но вот потом, даже сейчас, являясь нашим мужем, демоном, твои мысли приятны для нас, ты идешь к цели, ты любишь нас и не хочешь терять. Поверь мне, для нас это значит очень многое. В мире, в мирах, где мы вызываем у смертных только похоть и страх, почувствовать любовь. Прости, сейчас расплачусь, сил нет, не могу, обнимаю демоницу. Сразу же на меня обращают внимание. Цунами выдает минус 200 к репутации и прям видит, как отрывает Ирис крылья. Сакура идет дальше, от нее приходит двойной минус по 800 и картины того, как она бьет меня. Ну и как теперь жить? Как жить, зная, что обо мне постоянно думают всякую гадость? Очень просто, жить как жил, то есть теперь по-новому. А спать? Спокойно, потому что сплю я в компании моих демонов. Увы и ах, теперь я по-настоящему не человек. Их мысли, поступки, желания, чужды мне. Кажутся смешными, дурацкими, дикими. Здесь пусть и бухающий, но в то же время любящий отец и дед, возжелает чужую жену. Здесь мудрый наставник, на самом деле просто убийца со сверхспособностями. Здесь, и это я молчу про Забузу, такого беспринципного человека, чей никогда не видел, но еще не раз увижу. Все это, все крики про честь, дружбу, любовь. Честь каждый придумывает для себя сам. Любовь до первой, более широкой задницы, дружба, выгода. В случае Наруто всего лишь помешательство. Я знал, на что шел, знал, что легко не будет. Я справлюсь, что бы ни случилось, какие бы ужасы я ни увидел, я дойду до конца. Я стану игроком, чей останусь с ними, со своими демонами. Репутация, игрок, плюс 2, да, время идет, пока Dream Team, оно же сборище двух малолетних утырков и одного великовозрастного, скрипит на меня зубами и ноет о том, что убийство бандосов было лишним. Тренируюсь, осваиваю владение мечом, потихоньку обращаю внимание на магию, под присмотром Люци оттачиваю мастерство телепортации, под руководством Далы учусь создавать материальное из энергии, общаюсь с единственным здесь, а может и во всей стране волн адекватным человеком, мелким Инари, который ни в чем меня не обвиняет, считает Наруто утырком, потому что он всегда кричит, как потерпевшие, находят мои действия правильными. Его отца убили люди Гата. Конечно, мелкий не понимает, что такое массовое убийство с особой жестокостью, но для него я герой, тот, кто пришел и отомстил уродам за смерть отца. Отвечаю мелкому взаимностью и с интересом наблюдаю, как меняется обстановка. В доме Тадзуны с какого-то хера появилась еда, новые вещи и игрушки для Инари. Нанялись рабочие, причем не два человека, а больше сотни. Причем это не те, кто согласен работать за еду, это спецы, которым соответственно надо платить. Им, вот неожиданность, на самом деле платит. Порядочно. Тадзуна, бухающий дед по причине своей похоти в отношении к Ирис, попавший в мой личный черный список, каждый вечер по завершении работы отваливает рабочим нехилые суммы. Откуда деньги? Тадзуна в заначке держал? Не верю, не верю и все. Не бывает так. Ну вот не бывает и все. Здесь торчит жиденькая бородка Хирузина. Пока торчит, но скоро я ее с корнями вырву. Не сейчас, позже, на экзамене. Хм, а я ведь теперь смогу вытащить души первых председателей колхоза под названием Коноха. Если их души, да, смогу. Главное не спешить, мне еще старейшин убирать. Сидя на траве, смотрю, как строители батрачат. Тискаю сменившую Ирис Далу. Никого не трогаю, даже не помышляю об этом. Просто наслаждаюсь моментом, но кое-кому, такое явно не по душе. Рядом с нами падает Узумаки, улыбаясь смотрит на нас и вздыхает. Что надо? Ничего, просто пришел сказать кое-что. Удиви меня, утыкаясь лицом в грудь хихикающей Далы выдыхаю. Ты мой друг, да неужели? Саске, подожди, не перебивай. Я знаю, что с тобой происходит, знаю, что ты попал в беду. Я помогу тебе, я спасу тебя. Спаси себя. От кого? Удивляется Наруто. От приступов идиотизма, например. От душераздирающих криков о твоем грядущем величии. От позорного, мерзкого и отвратительного волочения за Сакурой Тян. От всего этого. Саске, я спасу тебя, сжав кулаки, рычит Наруто. Я спасу тебя, это мой путь ниндзя. Ты, не подумав, совершил призыв. Эти женщины используют тебя. Тебя развратили, озлобили. Ты. Встав, делаю рога видимыми, расправляю крылья и, изменив глаза, нависаю над Наруто. Несчастное безумное дитя, кто сказал тебе, что мне нужна помощь? Ты, слушая россказни и домыслы Какаши, думаешь, что меня используют, что мной помыкают, а я ведусь. Я отворачиваюсь от вас, моих друзей, от деревни. А ты скажи мне, Узумаки, кто ты такой? Я, ты, Наруто, наивно полагаешь, что как только ты станешь Каге, тебя всеми гонимого и презираемого признают равным. Нет, друг мой, этого не будет. Да, они будут кричать о том, какой ты хороший, пуская слюни толпы девушек будут визжать от того, как сильно хотят от тебя детей. Как ты благородный, правильный, надежный. Но это всего лишь слова. Даже став Каге, ты не добьешься их признания. А знаешь почему? Потому что ты всего лишь крикливое, раздражающее ничтожество. Ты, Сакура, Какаши, все вы, просто пыль, жалкие, бесполезные существа, игрушки в чужих руках. Игрушка здесь только ты, мрачно выдает подошедший Какаши. Да неужели, заставляя копирующего вздрогнуть, резко поворачиваюсь к нему. В чем? В том, что в отличие от вас не иду по подготовленному мне сценарию. Возьмем тебя, Хатаке, точнее не тебя, а твоего отца. Не смей, а то что, убьешь меня, заставишь замолчать, прикажешь, а нет, не выйдет. Итак, Хатаке Сакума, по-настоящему величайший шиноби своего времени, проваливает миссию, допускает смерть своих друзей и заканчивает самоубийством. Какое позорище, Саске, прекрати, слушай меня, Какаши, и думай, как твой отец провалился, сам или по чьей-то милости. Возможно, я допускаю, что некто в руководстве деревни просто увидел в нем угрозу для себя и по-тихому устранил. Тебя такие мысли не посещали? Нет, ах да, ты же занят, ты всегда занят. Ты или читаешь, или проводишь время у могилы своих друзей. Тебе больно? Больно вспоминать о том, как ты своими руками убил Рин, как беспомощно наблюдал за смертью Обито, как ты ничего не сделал. Заткнись, ничего не сделал, когда погиб твой наставник, четвертый Хокаге Минато Камикадзе и его жена Кушина Узумаки. Расскажи мне, как, перешагивая через сына дорого тебе человека, ты, стыдливо прикрывая лицо книгой, сжигал себя. Да, Наруто, да, ты сын четвертого и Узумаки Кушины, да, и все об этом прекрасно знали, даже добрый дедушка Хирузин, который неожиданно для тебя приходил к тебе. Саске, взгляни в глаза призракам. Хатаке, принимая облик Минато, улыбаюсь. Посмотри мне в глаза и скажи, почему ты бросил моего сына? Мне запретили. Запретили что? Меня облик, и представ перед ними в облике кувшины, спрашиваю. Что? Воспитывать? Может быть. Но кто запретил тебе по-человечески относиться к нему? Кто запретил стать для него наставником и хотя бы учить? Я отвечу. Запретили твоя лень и безразличие. Твое наплевательское отношение ко всем и всему и придуманное тобой горе. Чудовище. Да, приняв облик Обито, улыбаюсь. Я чудовище, но сделали меня таким не мои жены, не злые силы, а вы, люди. Ваши рассказы про честь, ваши лживые привязанности, ваша ложь, идиотизм, глупость. Ты врешь, кричит Наруто. Может быть, я же чудовище. Мне можно врать, в отличие от вас, честных и благородных, верных друзей, надежных товарищей. Мне можно врать, или все же говорить правду. Что ты на это скажешь, Какакаши? Зэ, зачем ты так? Зачем? Мы, оставьте меня в покое, просто отцепитесь, не надо меня учить, не надо помогать, просто не трогайте. Еще несколько дней, и меня с вами не будет, я займусь по-настоящему важными делами. А вы, еще одна попытка заговорить со мной или обещание помочь? Нет, я не убью вас, хотя, я бы с радостью, я сведу вас с ума, я вытащу на поверхность все ваши страхи, грехи и фобии, я заставлю вас страдать, боль, которую я причиню вам, заставит вас уйти из жизни. Я предупредил, и это последнее предупреждение. Репутация. Люци. Плюс 250. Дала. Плюс 170. Ирис. Плюс 320. Это как? Это так, голос Люци говорит Наруто. Меняет форму, увеличивается и превращается в Люциану. Небольшой тест. Превращаясь из Какаши в себя, кивает Ирис. Получилось, без преувеличений, хорошо, улыбается Люциана. Но рано. Топиришься, любимый, сильно торопишься. Ух ты, в этом нет твоей вины, но все же надо подождать. И да, получилось отлично, для первого раза, от такого они бы долго не оправились, но всему свое время. Да, действительно, что-то я разошелся не то слово, улыбается мне Ирис. Ты демон, твои слова имеют силу, наговорив что-то смертному, ты не просто сотрясешь воздух, ты толкнешь его к действиям, или уничтожишь, если грехов слишком много. Просто сказать, наговорить, вспылить и высказать все, что думаешь, у тебя уже не выйдет. Сила твоих слов теперь реальна. О том, что думаешь, разговаривать ты можешь только с нами, игроком и его братом. учись держать себя в руках, в остальном ты молодец и как всегда идешь впереди всех планов. Пошли домой, мы скучаем. Принимаю свой нормальный облик, беру Далу за руку. Виновато смотрю на жен, которые и не думают ругаться. По их мнению я расту и хоть сработал все же грубовато, грехи и страхи вытащил хорошо. Но опять же пока рано, все события начнутся во время и после экзамена. И до этого времени, кроме устранения старейшин, с выставлением их убийств как смерть по естественным причинам мне делать ничего не надо, то есть нежелательно. В стране волн проводим почти месяц. Когда безымянный мост готов, Тадзуна закрывает нам миссию, и мы, Dream Team, светящиеся от чувства собственного достоинства и выполненного долга, уходит. Правда, спокойно идти не получается. На том месте, где я убил Забузу, Наруто вдруг решает возвести монумент, похоронить тела, а меч Забузы просто взять и воткнуть в землю, чтобы помнили. Кто будет помнить? Нахрена все это надо? Капающий на дорогу мудростью и вытряхивающий из штанин сгустки гуманизма Узумакаки не уточняет. Пытается настоять, за что получает красочную, матерную трехэтажную тираду, с подробным описанием того, что именно я делал с ротовым отверстием Наруто, в какие именно кусты водил его мамку и под каким деревом шатал его папку. Говорил я минут 30. От такого репутация почему-то с копирующим рушится окончательно. Пробило днище несколько раз и теперь показывает минус 7000, что здорово. Потому как если еще немного дожать, полушарингонистый полуматок попрется убивать меня, и тогда, дожму на экзамене. Сейчас не стоит, я всех дожму на экзамене, всех до кого дотянуться смогу, и, у меня уже есть план. План, как очень круто всем напакостить. Так что все планы одной очень интересной организации Акацуки или Акацки пойдут по матушке Вагине. Иногда я сам себе удивляюсь. Да, иногда и мою дурную голову посещают интересные мысли. В основном же они меня преследуют, но я всегда быстрее. Не суть. Главное то, что если я на самом деле это сотворю, то хрен им всем во весь ебальник, а не репутация. Игрок. Плюс 10. Да, значит я на правильном пути. Надо будет перестраховаться и в будущем, повторить то, что я собираюсь устроить на экзамене, а может быть и 3 раза провернуть. Идем, идем и идем, без алкаша побыстрее. И тишина, с летящей рядом или сообщаюсь типатически, остальные не лезут и правильно делают. Саске, ни с того ни с сего начинает Какакаши. Можешь сказать, что ты собираешься сделать с телами и мечом? Могу, конечно могу. Головы я сдам и получу вознаграждение. Меч оставлю себе, он мне нравится. А тела, они останутся без голов. К телу Хаку приклею фотографию и точи изнасилую нахрен. К телу Забузы, извини Какаши, но твою, совсем, шучу. А интересная вышла миссия. Я свои силы проверил, от команды освободился. Денег кучу заработал. Как делить будем? Какаши, делить будем поровну. Все мне, остальное вам. Могу только на 3 порции рамена дать. Может вы подавитесь. Зря ты так, мы же команда. ХМ, а что если? Ну нет, хотя, да, Какаши-сенси, мы команда. Пусть и отвратительная, да и состоит она из одних ублюдков, ушлепков, придурков, дегенератов, конченых и несчастного меня любимого. Ты прав, мы команда. А то, что вы конченые, может это не ваша вина, может это наследственность. Вы посмотрите на прическу папаши Сакуры. Какой нормальный человек так волосы зачешет? Сразу видно, Кизаши плод порочной любви между родственниками. Глядя на Какаши, понимаю, что покушение на мое убийство откладывается только по причине присутствия Ирис. Сакура, поскольку дурочка с раздвоением личности, Ирис не боится. А зря, ты и правда слишком груб, смотрит на меня Какаши. Я не специально, у меня уважительные причины. Это какие? Меня окружают идиоты. Меня. Да я как островок адекватности в этом бушующем море дебилов под названием команда номер 7. Сенси ничему не учит, начитается порнухи, потом ходит и вздыхает как педик в трауре. Товарищи. Ох, с такими товарищами и врагов не надо. Вы, кстати, жениться думаете? У меня вот скоро свадьба. Тройная. Узаконю отношения с моими красавицами. Потом детей заведем. Да, попка моя. Шлепаю хихикающую Ирис по заднице, на что демон валит меня на траву и пытается зацеловать, хихикая ставит на ноги, отряхивает, показывает средний палец зеленой от злости Сакуре, вслед за Какаши, репутация с Сакурой устремляется в бездну, минус 10 тысяч, что показатель, и плюс 5 тысяч, что не очень, но что поделать, мне так пофигу, что даже неудобно. Глава 17. Возвращение в Конаху проходит весело. Команда ненавидит меня до безумия. пока шли, довел всех, особенно Сакуру, которая от злости даже вырубалась несколько раз. Дошли, пришли в резиденцию, заперлись на доклад к Хирузину. Пока Какаши чего-то там объяснял, старый бабуин смотрел на меня. В глазах великого вождя и последователя воли огня, пироманта Хренова, читался ужас. Выглядел он как старая иссохшая мумия. Посасывал давно погасшую трубку, века его непроизвольно дергалось. И хоть старый пытался держать лицо, получалось откровенно плохо. «Хорошо», — подписывая документ, мямлит Хирузин. «Закроем вам миссию». «Миссию? Аранга?» «Да, оплату получите. Саскикун, плохие новости. Для вас плохие или для меня? Что случилось, Хокаге-сама? Вы обнаружили у себя странную тягу к молодым мальчикам? У вас все же импотенция началась? Камни в почках? Простатит? Геморрой? Вас изнасиловали? Вас изнасиловали и вам понравилось? Саске, перестань», — шипит на меня Какаши. «Репутация. Сарутоби Хирузин. 3000. «Нет», — качает головой старый. «Так получилось, что весь твой квартал сгорел. Весь, даже забор. То есть пока меня не было, вы сожгли мои владения? Зря вы так, Саскикун, мы ничего не жгли. Там очень забавная история. Мой квартал сожгли Яманака. Вот уроды, лица срежу, глаза на жопы натяну. Хокаге сама, вот сил нет, тянет вырезать какой-нибудь клан. Как думаете, может у нас это семейное? Итачи клан вырезал, меня теперь тянет». «Саскикун», побледнев шепчет Хирузин. «Послушай, да, используя полученные от Забузы способности, выпускаю волну ки». Сакура вырубается, Наруто падает на колени, с потолка падают двое Энбу. Хирузин, закрыв глаза, вздыхает, собирается. «В твой квартал проникли бездомные, готовили еду, погода была ветреная, от искр. Мне где теперь жить? Вот ключ от комнаты», вытащив из ящика стола ключ, кивает Сарутоби. «Там, ты там, спасибо, всегда знал, что ты, дедуган, просто вообще, Какаши, урод ты комнатный, говори». Саски уходит из команды, выпаливает Хатаке. «Мы решили, что так будет лучше». «Нельзя», качает головой Хирузин. «Ну вот никак, Саске, ты генин, вот как станешь чунином, скоро экзамен, после которого я стану чунином, Саске, там все сложно, я стану чунином, Хренакаге сама». «Да, станешь, обязательно». «Ну тогда я пошел, к экзамену готовиться. Вы только точно скажите, когда он будет». «Какаши, радуйся, мы до экзамена не увидимся. А если ты, чмо, решишь отказаться, я тебя поймаю, перед фотографией твоей команды, а потом на площади, перед народом. Мы договорились, мы договорились», — жутко скалится Ирис. «Я проконтролирую. Идем, любимый, надо Люце последние новости рассказать. Она правда расстроится, возможно, придет на разборки. Выдохните». Из кабинета телепортируемся на пепелище квартала. Смотрим на кучи пепла. «Может быть, я их не зря ненавижу? Не по этой причине», — качает головой Ирис. «Ты перешел на другой уровень существования. Люди, их ты равными больше не считаешь. А поскольку демон, а не ангел, говоришь то, что хочешь. Не жалей, не сочувствуй. Эти люди, их хорошими назвать нельзя. Они все это заслужили. Мы можем это решать? Да, любимый, можем. Можем и делаем, потому что видим больше. Считаешь это неправильным? Не знаю. Может быть, я сам еще не понял. Скорее мне их жалко. Но, поскольку совсем недавно я был одним из них, нет, не жалею. Мы разговаривали о моих мотивах. Повторяться не стану. Скажу только, что ничего не изменилось. Пошли домой, нужно выждать несколько часов. Через 6 часов, в полночь возвращаюсь в Канаху. Следуя меткам на карте, под маскировкой, пока с включенным стелсбоем нахожу дом и сажусь в кусты под окном. В окно вижу бродящего по комнатам Митакада. Старый хрыч, с амбициями, бродит по комнатам, выключает свет, зевая берет полотенце и топает в ванную. Жду несколько секунд и крадусь к двери. Подтягиваю перчатки, отвертка, шпилька для волос. Замок щелкает и открывается, дверь скрипит и отворяется. Слышу пение Митакада, морщусь от заунывных мотивов. Иду на голос и заглядываю в ванную. Там, в ванне, стоит старейшина и моется под душем. Подкрадываюсь ближе, хватаю его за ноги и дергаю на себя. Митакада падает, бьется головой об стену и, оставляя кровавый след на стене, съезжает в ванну. Пытается встать, держу его под водой. Держу до тех пор, пока он дергаться не прекращает. Как только душа выходит из тела, ловлю ее в часы. Слабак, все здоровье растерял. Сил вообще никаких не осталось, зато амбиций. Оставив все как есть, телепортируюсь на улицу. Еще раз, в сторону метки на компасе. Потом бегом до дома Кахару. Там все тихо. Бабка уже дрыхнет. Наверное, видит сны о своем величии и процветании деревни. И все бы хорошо, но во дворе тусуются двое анбу, которые... Люци, вытащив меч, шепчу. Появляется демон тихо, без шума и вопросов. Сразу понимает, что надо делать, и очарованием нейтрализует охрану. Проникаю в дом, у старухи даже не заперто. Прохожу по комнатам, нахожу жертву в спальне. Старая сука спит на спине. Выдергиваю из-под ее головы подушку и прижимаю к лицу. Старая пытается сопротивляться, машет руками, дергает ногами. Возраст берет свое. Через несколько минут вялой борьбы старуха затихает. Ловлю вышедшую из тела душу, укладываю подушку на место. Телепорт на улицу, там вместе с Люци уходим в мир демонов. По прибытии отправляю одежду в инвентарь, падаю на кровать. Красиво сработал, укладываясь рядом мурлыкает Люци. Поворачивается ко мне спиной, поджимает ножки и просит обнять ее. Как только обнимаю, подозревать все равно будут тебя. Я знаю, но мне плевать, пусть подозревают. Херузин сейчас один, Данза после лоботомии всего лишь тупая кукла. Кстати, Люциана, ты можешь манипулировать им? Ну, смогу. А что, ХМ, ничего. Просто сделай так, чтобы Данза нашел виновного. Кого-нибудь, неважно кого. Члена Анбуне, например. Ну или Инаичи, он все равно отмажется, но нервы потрепать ему надо. Ты так злишься из-за квартала? Квартал мне не нужен. Деньги, я сам удивлен тоже. Но вот за то, что сунулись на мою территорию, такое прощать не собираюсь. Инаичи много на себя взял, а о том, что не вывезет, не подумал. Мне нужна его душа, его способности. Ты жестокий, усмехается Люци. Меня это так заводит. Дождаться не могу нашей свадьбы. Она скоро, по твоим меркам, где-то через месяц. Я бы хоть сегодня, но ритуалы подготовки сложны. А ты? Ты почему еще душу не выпил? Потому что хочу обнимать тебя в спокойной обстановке. А не корчись от боли, хочу наслаждаться своей женой, и радовать ее. Открываю инвентарь, раздел души, выбираю душу Кахару и выпускаю ее. Это мне, подпрыгивает Люци. Милый, спасибо, такой подарок, люблю тебя. Душа сразу выпивается. Люциана, скрестив ноги, садится в позу лотоса, вытирая пальчиком губы, прямо как Теруми, закрывает глаза, хмурится. Что там, много интересного, скалится Люци. Третья мировая война шиноби, устроена Данза и старейшинами, Наруто. Его специально травили в деревне, клан Учиха, о предстоящей резне все знали. У Итачи, Херузина и Данза был договор насчет тебя. В будущем, Данза планировал забрать твои глаза, вытащить хвостатого из Наруто и править миром. Но ты это и так знаешь. Знаю, но информация все равно полезная. Теперь ждем экзамена, он может пойти по-другому. Ты внес изменения в историю. События. Знаешь, любимая, по миру осадков знаю, что основные события, ключевые точки, даже если канон разорвать, все равно происходит. Искаженные, измененные, с другими персонажами в главных ролях, но суть от этого не меняется. Они будут, все равно будут. Так что ждем, тренируемся, готовимся к нашей свадьбе. А я, надо выпить душу Митакада, силы мне понадобятся. События с той ночи несутся в припрыжку. В Конохе почти не появляюсь, не хочу тратить время. Узнаю только, что наша команда влажной мечты примет участие в экзамене и занимаюсь полезными вещами. Тренируюсь. Основной упор делаем на владение моим особенным мечом. Демоны учат меня резать не душу, а только тело, что выходит так себе. Несмотря на все инструкции, принесенные Люцианой жертвы, после удара мечом дохнут. Вместе с ними дохнут и разрубленные души. Они просто взрываются синими искрами, что плохо. Плюс отвлекает подготовка к свадьбе. Пошив костюма, изготовление короны, трона, рассылка приглашений, встречи с демонами, которые не против того, что Люци выходит замуж за такого всего меня. Скорее они даже за, особенно когда узнают о том, что я ученик игрока, уже имею божественную искру и в скором времени сам стану игроком. Заискивать передо мной, расшаркиваться и унижаться демоны не собираются. Однако как надменные сволочи себя не ведут, потому как знают, что с будущим королем ссориться не надо. А еще они знают, то есть видят, что Люци влюблена в меня до одержимости. Поэтому пытаются наладить контакты, с целью в будущем получить какие-нибудь преференции. Понимаю, что они все эти рогатые, крылатые и хвостатые, умны, коварны, амбициозны, хитры. Что с одной стороны правильно и радует тем, что дураков среди них не наблюдается. Как же все-таки интересно. Я, курьер, позавчера никто из рода людского, ничего не добившаяся в жизни частично разумная субстанция. Вчера злобное тело из пустоши, настолько злобное, что даже когти смерти, едва завидев красные визоры шлема полицейской брони, с визгом разбегались. Сегодня без пяти минут владыка ада. У меня три жены, я ученик в меру безумного бога и сам таковым стать собираюсь. Карьерный рост, я того род шатал, из грязи в князи, то есть из навоза в короли, и ведь не прикопаешься, ни к чему. Да, иногда появляются глупые мысли о том, что меня банально используют, что чувства Люцианы, Дал и Ирис, это всего лишь старательно отыгрываемая ими роль, но, рога дают почувствовать их, увидеть их желания, можно сказать, попробовать на вкус их мысли. Нет там ничего дурного, меркантильного, плохого. Меня, с такой непреодолимой силой, еще никогда не любили, а они любят. Да, все трое по сути одно и то же существо, просто разделенное на три части. Но тем не менее, омрачает всю эту дьявольскую идиллию только один факт. Если я изменю, если нарушу условия контракта, Люциана меня грохнет. Это есть в ее мыслях. Она сама до одури боится этого, но в то же время знает, что изменять я ей не буду. Для меня есть только она. И как бы меня ни тянуло на других по причине того, что я инкуб, дальше флирта и комплиментов дело не зайдет. Что касается этого мира или же мира рыбного, мать его, рулета, это просто песочница, куда меня засунули набраться силы и обучиться хоть чему-то. Первый этап, первый шаг на пути к могуществу, первая ступень лестницы, ведущей к несоизмеримой силе. Интересно, искру какого бога в меня засунул игрок, и бога ли? Что-то я не припомню ни в одной известной мне мифологии таких злобных божеств. Или я плохо эти мифологии знаю, или знаю, но не те. Взять, к примеру, оригиналы детских сказок. Со временем, там все сгладили так, что от оригинала совсем ничего не осталось. Та же Золушка, точнее не Золушка, а мачеха, которая своей дочери пятку отхренокала, чтобы та свое копыто в туфельку засунула. Совсем не детская история. А потом, возможно, все мифы о богах изменили, намеренно или случайно при переписывании. А может просто спросить игрока, не думаю, что это большой секрет. Тем более, про искру он мне сразу сказал. Пока девочки примеряют платья, проверяют угощения и сверяются со списками приглашенных, зову игрока и вместо ответа попадаю к нему в кабинет. Игрок, как всегда, веселый и доброжелателен. Улыбаясь, приветствует меня, приглашает к столу, выдает подзатыльник своему брату, который невзначай закинул ноги на стол, предлагает чай и конфеты. По глазам вижу, мучающий меня вопрос ему известен. Он все знает, но, судя по ухмылке, не скажет. По крайней мере, сейчас не скажет. Учитель, падая в кресло, киваю. У меня вопрос. Знаю. Задавай. А ты ответишь, на этот, на то, искра какого бога в тебе? Нет. Но ты же не врешь. Ты сам говорил. Я не могу врать, разводит руками игрок, и делать этого никогда не буду. Но также я могу не договорить или просто промолчать. Это не против моих правил. Я знать хочу. Мне надо. Правду. Правда, ученик, она как проститутка. Все ее хотят, но никто не любит. А еще есть правила. Правила незыблемые. Меньше знаешь, крепче спишь. Дело тут не в божественной искре. Она никакой роли не играет, дает некоторые силы и задел на будущее. На этом все. На самом деле, ты хочешь узнать о себе. Ты еще не готов узнать о себе все. А вот когда будешь, тогда я не только расскажу, но и покажу. Не надо со мной спорить, не надо спрашивать. Тот факт, что ты сейчас здесь жив и являешься моим учеником, говорит сам за себя. Просто прими тот факт, что ты уникален. И уникальным ты был, еще до попадания ко мне. И дело тут не в редчайшем даре усваивать энергии. Остальное потом.